стал разлуки горький час. Ой, песню пой, компаса не спускай ты глаз. Ой, песню пой. Перед морем смелей плыви, пой песню пой, уж цель виднеется вдали, пой песню пой, тартаром дьявол сам лады. Не бойся и плыви, ой, песню пой. Жену и друга сам найдешь. Детей родных много поймёт, ой, песню пой. Да в мире том свидания час, ой, песню пой. Прекрасней, радостней для нас.